Одним махом Дюма протиснулся сквозь разбитую лепнину. На мгновение у него закружилась голова, затем он спрыгнул. Дюма с грохотом упал на крышу ландо. Карета покачнулась, кузов прижала к ободьям. Потом повозка снова поднялась. «Пошел!» — Анна дернула поводья. Но лошадь по-прежнему бежала неспешным шагом. Из замка доносились крики. Снова прогремел выстрел. Слева от нее взбрызнули камешки. «Быстрее!» Запачканное кровью лицо Дюма оказалось рядом с ней. «Почему от него так пахнет штукатуркой?» «Быстрее!» — рявкнул Дюма на ухо Анне. Позади послышались торопливые шаги. Мужские голоса выкрикивали приказы. Дюма свалился с крыши кареты на козлы. Он чуть не столкнул Анну со скамьи, однако успел схватить графиню за руку и удержал на месте. Он вырвал поводья у нее из рук и ударил ими. Кожаные ремешки опустились на круп лошади. Наконец, животное пустилось рысью. Шаги преследователей остались позади. Анна огляделась. Было видно двух жандармов. Они бежали обратно к шато. Полицейские быстро догонят их на своей карете. Ландо нырнула под низко нависшие ветви дубов. Листва разлеталась под копытами. Дюма свернул с дороги и, проскочив между двумя могучими стволами деревьев, поехал прямиком в лес, к скале. Но прежде чем карета успела разбиться о гранит, Дюма направил лошадь влево. Под ветвями деревьев оказалась широкая тропа. С подъездной дороги ее не было видно. Они объехали скалу, и там, в середине утеса, им открылось свободное пространство, достаточно широкое, чтобы туда могла заехать карета. «Это небольшое укрытие я устроил для того, чтобы прятаться от людей, считающих, будто я должен им деньги», — объяснил Дюма. Он поднялся с козел, потянул лошадь за поводья и направил испуганное животное между скалами. Анна втянула голову в плечи. Экипаж окружила тьма. Через несколько небольших отверстий в скале проникал свет. Жандармы не заставили себя долго ждать. Карета полицейских на большой скорости пронеслась мимо укрытия. «Иногда», — сказал Дюма, — «стоит остановиться на краю дороги и посмотреть, какие скрытые сокровища может предложить лес. Вы не находите?» Глава 19. Париж, декабрь 1851 года. Париж изменился до неузнаваемости. Столица французов походила на своих жителей. Она либо подставляла щеку для поцелуя, либо хищно скалила зубы. На сей раз это были зубы. Все прохожие и упряжки исчезли. Анна и Александр ехали по пустым бульварам, как по театральному закулисью после того, как актеры покинули сцену. Но художники-оформители все еще работали. Мужчины в рабочей одежде, женщины в грязных фартуках, мальчишки в рваных штанах и горожане без шляп возводили баррикады. Искать камни и деревянные балки им пришлось недолго. Перестройка города бароном Османом шла полным ходом, и повсюду валялись груды хлама, внутренности старых парижских домов, которые вырвали и свалили в груды мусора. Теперь они снова послужат цели. Воздух наполняли стук, грохот и крики. К домашнему аромату, поднимавшемуся из каминов, примешивался резкий запах больших костров. Александр направил карету вокруг баррикады и остановился рядом с мужчиной в форме в синюю полоску. Тот держал в руках ружье и возился с затвором. «Что здесь происходит, друг мой?» — крикнул Александр вооруженному. «Разве вы не слышали?» — спросил мужчина. «Я только что прибыл в город», — неопределенно объяснил Александр. «На передовице в газете написали, что представитель планирует государственный переворот. И теперь этот кошмар стал явью. Луи Наполеон распустил национальное собрание и бросил представителей оппозиции в тюрьму. Но я скажу вам одно, месье, у этого проходимца ничего не выйдет. Во всяком случае, до тех пор, пока я могу держать ружье». «Значит, автор статьи был прав?» Александр не мог понять, для каких политических интриг кто-то решил воспользоваться его безобидной газетой. Ходят слухи, что парламент хотели распустить только через несколько месяцев. — сказал он. «Но автор этих строк не оставил Наполеону выбора. Его план раскрыли. Если он хотел добиться успеха, больше ждать было нельзя. Теперь вы понимаете, что происходит в Париже. Все как в 1848-м. Если вы друг республики, месье, беритесь за оружие!» Он прижал ружье к груди. Александр хорошо знал таких героев. В его романах их хватало с лихвой. Они были полны решимости умереть за Францию. В литературе они заслуживают внимания, а в действительности их можно только пожалеть. «Спасибо, дружище!» Он ободряюще кивнул бойцу. «Но со мной дама, которую нужно отвезти в безопасное место. Желаю удачи!» «За Францию!» — прокричал участник баррикадных боев вслед карете. На город опускался вечер, но на этот раз никто не зажег газовые фонари. В окнах свет тоже не горел. Париж затаился. Когда графиня попыталась зажечь лампы рядом с козлами, Александр положил руку ей на плечо. «Жандармы наверняка ищут нас и здесь», — сказал он. «Лучше постараемся добраться до северного вокзала до наступления темноты». Писатель погнал лошадь быстрее. Подчас одно из колес ударялось о дверь или старый стул, лежавший на земле. Карета подпрыгивала, и просиженной обивке козел приходилось нелегко. Тем не менее, графиня тоже считала, что им нужно как можно скорее покинуть Париж. С северного вокзала ходили поезда в Бельгию. В Брюсселе они пока что будут в безопасности. Александр надеялся, что вокзал еще не закрылся. На самом деле, Луи Наполеону должно быть на руку, если его противники сбегут из города. Но диктаторы, Александр это знал по своим романам, почти так же непредсказуемы, как женщины. Анна и Александр ехали мимо дощатых перегородок, на которых висели наспех расклеенные плакаты, называющие Луи Наполеона «освободителем Франции». Лик диктатора с черной козлиной бородкой красовался на стенах домов. На углу улицы стоял мальчик со спущенными штанами и облегчался перед изображением президента. В нескольких метрах от него женщины срывали недавно наклеенные плакаты и втаптывали их в грязь деревянными башмаками. Александр гадал, какое отношение ко всему этому имеет Леметр. Он казался связующим звеном между событиями последних двух дней. Депутата Пивера убили. Незадолго до этого он был в салоне Леметра. Пивер умер, и сразу после этого открылся тайный план Луи Наполеона. Если между этим нет никакой связи, значит, близится пришествие Антихриста. Леметр, Леметр. Это имя крутилось в голове Александра, как шарик в барабане рулетки. Но колесо это все не желало останавливаться. Карета стучала по дороге. Александр почувствовал, как его зубная боль вспыхнула с новой силой. «Смотрите!» — крикнула графиня. Они добрались до улицы Лафайет, в конце которой располагался железнодорожный вокзал. Перед ними вплотную высились баррикады. Там стояли мужчины и женщины с винтовками, косами и дубинками. Мальчишеский голос выкрикивал лозунги, а взрослые хором вторили ему. Посреди улицы горела груда мебели, в небо летели искры. Александр направил ландо к краю дороги. «Подождите здесь!» — крикнул он и осознал бессмысленность своих слов, только выйдя к баррикаде с поднятыми руками. Надо надеяться, его никто не узнал. Это из-за его статьи начался государственный переворот. Кто бы поверил ему, если бы он поклялся, что злополучные строки вообще написал не он? По собственному опыту Дюма знал, что в такой ситуации даже малейшей искры подозрения было достаточно, чтобы ему в живот всадили свинцовую пулю. «Я друг республики!» — крикнул он. Громкие крики смолкли. Молодой человек без сюртука вытащил из-за пояса пистолет и направил его на Александра. «Докажи это!» «Да здравствует Франция!» — прокричал Александр. «Да здравствует революция!» Боец на баррикадах рассмеялся. «Так может сказать каждый. Если ты на нашей стороне, ты отдашь нам карету, чтобы мы могли укрепить заграждение».